Глава 7. Пистолет. После выписки Андрей еще 10 дней находился на амбулаторном лечении. В первый же день, едва посетив тетю, он заявился в отдел. В отделе уголовного розыска на месте оказался лишь начальник. Встретил он Андрея с искренней радостью. «Как здоровье?» «Много лучше. Пока на справке сижу, буду ходить в поликлинику на процедуры». «Все принимай, что доктора скажут. Ты мне здесь здоровый нужен. Дел не в проворот, все парни в бегах». «А что с делом Абросимова?» «Выявили подельников, все под арестом, половину похищенного удалось вернуть». «Здорово». «Вертит дырочки в погонах, я слышал, в управлении приказ готовится. Вроде бы звание всем участникам повысит». «Когда это еще будет?» «Какие твои годы? У тебя все еще впереди». Дома Андрей осмотрел себя в зеркале. На левой половине головы, на темени, красовался розовый рубец, который не могли прикрыть волосы. «Ничего, похожу пока в кепке, чтобы не так в глаза бросалось», — решил он. Воистину, шрамы украшают настоящих мужчин. На второй день с утра он сходил в поликлинику на процедуры, а к 17 часам уже сидел на скамейке у Валиного дома. Ждать пришлось долго, около часа. Но вот и она показалась. В руке авоська с тетрадями. Увидев Андрея, обрадовалась. «Андрей, ты! Я так рада тебя видеть! Пошли ко мне!» «А папа дома?» «Нет, он поздно приезжает. Что ты так его боишься?» «Не боюсь, просто неудобно как-то». В квартире Андрей обнял Валю и поцеловал в губы. Потом они пили чай, и Андрей все как-то не мог начать серьезный разговор, духу не хватало. Девушка заметила странное поведение ухажера. «Что-то ты сегодня какой-то не такой. То молчишь, то отвечаешь не впопад». «Сказать хочу», — набрался смелости Андрей. «Так говори». Валя смотрела на него с любопытством. Андрей вздохнул, набрал в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и отчаянно выпалил. «Выходи за меня замуж». Валя оторопела. Нет, конечно, она, как и всякая девушка, ждала от ухажера подобного предложения. Но в кино и в книгах это происходило как-то романтично. Мужчина дарил цветы, признавался в любви, стоя на коленях, предлагал руку и сердце. Андрей же за все время их знакомства ничего о своих чувствах не говорил, и вдруг «выходи за меня замуж». В двери заскрежетал ключ, и в квартиру вошел Петр Вениаминович. Вошел как-то уж очень не вовремя. «Папа, ты сегодня раньше обычного», — удивилась Валя. «Всех дел не переделаешь». «О, здравствуй, герой!» Мужчины пожали друг другу руки. «Приказ готовлю по вашему отделению, и опять ты фигурируешь. Всех сотрудников уголовного розыска, кто участвовал в задержании банды, отметим. На моем месте другой поступил бы точно так же. Ну, не скромничай. Судя по рапорту твоего начальника, ты внес весомую лепту. Что на базе, что в доме Абросимова. Ладно, ты лучше скажи, как здоровье». «Поправляюсь. Из больницы выписали. Сейчас на амбулаторном лечении». «Пропустить бы с тобой по стаканчику. Да ведь тебе доктора запретили». «Так точно». «Валя, ужинать давай. Я что-то проголодался». Теперь ситуация для объяснения с девушкой и вовсе стала неудобной. «Простите, время позднее, не буду вам мешать», — собрался уходить Андрей. «Чего торопиться? Вместе поужинаем». «Спасибо, я лучше пойду». Андрей откланялся и ушел. Как не вовремя полковник заявился на самом важном моменте. Главного для себя ответа Вали он не услышал. Шел не спеша, раздумывал. Не поторопился ли он с предложением? Жить негде, своего жилья нет, придется снимать угол. А Валя привыкла жить в своей квартире, быть хозяйкой. Вот и зарплата у него скромная, не пошикуешь. Однако же Валя о его положении знала и дружба с ним не прерывала. Стало быть, интерес у нее не меркантильный. Дома тетя обратила внимание на его состояние. «Ты чего такой грустный?» «Голова болит». «Полежи, отдохни». Андрей разделся, лег, ну, по крайней мере, он сказал Валентине, что хотел. Пусть обдумает. Следующий шаг за ней. Несколько дней у Андрея не было возможности встретиться с Валей лично. То процедуры в поликлинике, то тетя загрузила домашними делами, то он на минуточку заходил в свой отдел уголовного розыска и застревал там надолго. «Ты бы лучше уже выписывался с больничного, что ли?» – пошутил Василий Федорович. «А то ходишь как на службу. Ты же в постели лежать должен, выздоравливать». «Скучно в постели», — отшутился Андрей. «А так я хоть в курсе событий». А событий в криминалистическом мире было много. Появилась банда, грабившая сберкассы. Они появлялись белым днем, обычно перед обеденным перерывом или перед самым закрытием. Лиц не скрывали, масок не надевали. Заходили, доставали оружие, клали немногочисленных посетителей на пол, собирали деньги в приготовленные баулы и скрывались. Кассиры, имевшие личное оружие для защиты государственных ценностей, от страха даже не помышляли этим оружием воспользоваться. Бронированных стекол, тревожных кнопок для экстренного оповещения милиции о ЧП тогда еще не было. И что сильно мешало в расследовании уже нескольких дел, так это то, что свидетели не могли дать толкового описания личности преступников. Только один из свидетелей, отставной офицер, показал, что после ограбления от здания сберкассы отъезжал автомобиль, черная «М-ка». Но садились ли в него преступники, он не видел. Могло быть случайное совпадение. Утром Андрей направился в поликлинику на процедуры. Сегодня была последняя, завтра осмотр врача. Затем он направился в сберкассу оплатить жировки. Знал бы он, в какую передрягу попадет. Сберкасса занимала небольшое помещение в жилом доме. Улица была тихой, посетители из близлежащих домов. За фанерной перегородкой сидят двое сотрудников, кассир и операционист, обе женщины зрелого, скорее предпенсионного возраста. Людей было немного, человека 3-4, Андрей занял очередь и достал из кармана жировки. Он стоял спиной к входу и не видел, как в сберкассу вошли два посетителя, только услышал, как хлопнула дверь. И вдруг раздался крик. «Всем отойти и лечь на пол! Быстро!» Очередь застыла в недоумении, никто не понял, что происходит. Андрей обернулся. В паре шагов от входа стояли двое, как он понял, грабители. Обычные лица, какие встречаются на каждом шагу, ничего уголовного. Обычная одежда. На одном мятый темно-серый костюм, парусиновые туфли, на другом серая куртка, брюки заправлены в короткие сапожки. Но глаза у обоих злые, в руках оружие. Чего застыли, как бараны? На пол! Один из грабителей схватил за шею молодую женщину, сидящую в зале за столом, и сбросил ее на пол. «Глаза в пол, не смотреть! Считаю до трех, кто не ляжет, застрелю!» Толкаясь, люди стали неловко укладываться на пол. В происходящее ограбление верилось с трудом, не дурной ли розыгрыш. Один из грабителей лет 30, тот, что был в куртке, подбежал к кассиру. «Давай, дура, старые деньги, быстро, все выгребай из ящика!» Женщина растерялась, и бандит влепил ей за трещину. Удар возымел действие. Женщина охнула, потом схватила брезентовый мешок, в каких инкассаторы возили деньги, и стала складывать туда пачки купюр. «Быстрее!» Андрей повернул голову в сторону, пытаясь запомнить лица и одежду преступников. Как назло, при нем не было оружия, ведь он посещал поликлинику, а там надо было раздеваться, не прятать же пистолет в трусы. Да и зачем он ему белым днем? Он же на больничном, на службу ходить не обязан. Как он сейчас пожалел об этом? И позиция лежа, и находится он позади преступников, удобно. Два выстрела и грабители были бы обезврежены. Но сейчас Андрею оставалось быть только сторонним наблюдателем, а юридически свидетелем. Один из бандитов схватил сумку, повернулся и быстрым шагом направился к двери. Второй, который в костюме, на секунду приотстал, перегнулся через фанерную перегородку и сорвал с шеи операционистки цепочку. Сделав это, он тоже побежал к двери. Рефлекторно, сам не ожидая от себя такого действия, Андрей схватил его за ногу. Бандит споткнулся и упал. Пистолет, который он держал в руке, отлетел в сторону, цепочку он тоже выронил. Вот он шанс. Андрей крутанулся на полу, а бандит, видя, что пистолет далеко и какой-то фраер может дотянуться до него первым, вскочил и ринулся в дверь. Андрей схватил пистолет, вскочил на ноги и бросился за ним. Теперь он чувствовал себя уверенно, оружие придает силы. А бандит уже подбегал к открытой дверце черной «М-ки». Андрей вскинул пистолет и нажал на спуск. Ахнуло здорово, на миг заложило уши. Машина тут же сорвалась с места, и успевший запрыгнуть в нее бандит закрывал дверь на ходу. Андрей выбежал на мостовую и выстрелил в машину еще раз. Но легковушка свернула, в переулок и скрылась. Черт! Никогда прежде он не чувствовал себя в таком дурацком положении. Милиционер оказался очевидцем дерзкого ограбления, попав в свидетели. Он поднялся по ступенькам и вошел в кассу. Увидев Андрея с пистолетом в руке, уже поднявшиеся было на ноги люди приняли его за сообщника бандитов и снова попадали на пол. Андрей сунул пистолет в карман. «Спокойно, граждане. Я сотрудник милиции, правда, не при исполнении. Товарищи сотрудницы, позвоните в милицию. Просьба никому никуда не уходить». Однако сотрудницы сберкассы были в состоянии шока, заикались, и руки у них тряслись так, что даже набрать телефонный номер они были не в состоянии. Андрей сам взял трубку и накрутил на диске номер. «Милиция слушает, дежурный Агеев. Это младший лейтенант Фролов говорит. «Только что произошло ограбление сберкассы. Женщина, какой у вас номер?» — обратился он к одной из сотрудниц. «Да, 68-го отделения». «Жди, лейтенант, высылаю группу. Постарайся свидетелей собрать». «Есть!» Андрей взял чистый лист бумаги и переписал всех присутствующих, в том числе и себя. Вскоре подкатила машина, старый автобус на базе полуторки. Оттуда выбрались сотрудники городского уголовного розыска и эксперты. Слишком дерзкими были вооруженные грабежи. Уже по всей Москве бродили слухи о неуловимых бандитах и захваченных ими миллионах. Поэтому прибыли самые опытные сотрудники. Первым в сберкассу вошел седовласый подтянутый опер. «Старший», — сразу определил Андрей, и шагнул к нему и достал удостоверение. «Младший лейтенант Фролов из 47-го отделения». Старший ознакомился и вернул документ. «Рассказывай». «Я на больничном не при исполнении, поэтому оружия при себе не было». И Андрей подробно рассказал все, что видел. Затем он достал из кармана пистолет бандита. «Жаль, пальчиков на нем не осталось, а пистолетик интересный, редкий, Фроммер Бэби». «Венгерский. Сколько раз успел выстрелить?» «Два раза. Один раз в бандита, второй по машине сзади». «Попал?» «Не могу знать». «А номер запомнил?» «Он грязью был залеплен, думаю, специально». «Но вроде последняя цифра 8». «Хорошо. Пройди на улицу с экспертом, покажи ему, где стояла машина и откуда ты стрелял. Потом рапорт напишешь подробный». Андрей с экспертом вышли на улицу. Машина у бордюра стояла, двигатель работал. Один из бандитов, у него сумка с деньгами была, уже успел сесть. Второй буквально на ходу запрыгивал, когда я выстрелил. «Встань туда, откуда ты стрелял». Андрей осмотрелся и перешел на пару шагов правее. «Ага, посмотрим». Эксперт начал описывать круги, потом наклонился. «Так, гильза есть от парабеллума. Я из этого Фромера стрелял. У него такие же патроны». Эксперт измерил рулеткой расстояние до здания, до Андрея и нанес эти точки на схему. Потом вышел на мостовую и, согнувшись в три погибели, стал изучать асфальт. «Фролов, позови кого-нибудь из оперов». Андрей зашел в сберкассу. «Эксперт просит кого-нибудь из оперов». Старший вышел сам, подошел к эксперту. Они о чем-то поговорили, потом эксперт подозвал Фролова. «Зацепил ты бандита, смотри». На асфальте была маленькая капелька крови, уже свернувшаяся. Старший удовлетворенно кивнул. «Уже одна зацепка есть». Если люди с криминальными ранениями, пулевыми, ножевыми, обращались в поликлиники или больницы за медицинской помощью, их обращения обязательно записывались в журнал, и об этом, согласно приказу МГБ, врачи обязаны были немедленно извещать милицию. Так что, если ранение было серьезным, бандит мог обратиться за медицинской помощью, а дальше попасть в милицию. Правда, было одно «но». Бандиты могли иметь своего прикормленного хирурга, который мог оказать помощь на дому, вплоть до операции. С такими случаями милиция уже сталкивалась. «А в машину-то попал, Фролов?» «Попал, стопроцентно попал. В корму. Точнее сказать не могу, оружие непривычное, как оно бьет, не знаю». «Хорошо, младший лейтенант, ты сделал все правильно. И сам цел остался, и бандита ранил. Пойдем». В здании сберкассы Андрея усадили за стол, и он стал писать рапорт о произошедшем, подробно описывая внешность бандитов. Старший, который, как после узнал Андрей, был майором, начальником одного из отделов столичного уголовного розыска, уже звонил по телефону. «Передайте всем сотрудникам отдела регулирования движения останавливать все М-ки черного цвета и осматривать корму машины на предмет пулевого отверстия. Предполагаемые преступники могут быть вооружены, поэтому проявлять осторожность». Потом он выслушал ответ. «Да, один из них может быть ранен». «Нет, в сберкассе все целы». Положив трубку, полковник обратился к сотрудницам сберкассы. «Вы когда-нибудь их видели? Может, толкались в зале, платили?» «Нет, да и разве всех упомнишь?» Сотрудницы уже отошли от пережитого шока. «Сколько они денег забрали?» «Все, 67 тысяч рублей». Сумма по тем временам была большая, не миллионы, как ходили слухи, но изрядная. В общем, за писаниной, за объяснениями прошел весь день, и домой Андрей добрался к вечеру. На следующий день его выписали. «Избегайте ударов по голове», — напутствовал его врач. «Другой раз так легко может не обойтись». «Ну да, при его-то службе. Разве бандит будет спрашивать, куда можно бить, а куда нельзя?» Заявившись в свое отделение милиции, он положил перед Василием Федоровичем справку. «С завтрашнего дня приступаю к своим обязанностям». «Отлично, а то мы зашиваемся». «Выздоровел, значит». «А тут с утра из главка звонили насчет тебя». «Было вчера приключение». «На одно место». Но вот объясни мне, Андрей, почему всякие происшествия к тебе так и липнут? Вроде не на службе, на больничном был, и то ухитрился попасть в переплет. Какого черта ты с голыми руками на бандита полез? Не знаю, рефлекс какой-то. А если бы он тебе башку твою прострелил? У меня и так людей не хватает, не комплект. Ладно, что обошлось. Впрочем, расследование — это обязанность главка, и дело у них. Завтра с утра получай служебное оружие и на планерку. Слушаюсь. И постарайся никуда больше не влипать. Наша задача — задержать преступника живым, допросить его, вытрясти все связи — наводчика, подельников, сбытчиков. А ты сразу палить. Не настрелялся на фронте? Да что же мне, спокойно смотреть? Это я так, накипело. Иди, набирайся сил. На планерке начальник УГРО поставил для Гиви и Андрея задачу — изловить карманников в трамваях. Население уже жалобами одолело. То кошелек из кармана вытянут, то сумку порежут. «А почему мы?» — спросил Гиви. «Вы оба после ранений, а на трамвае кататься не пешком ходить. Спасибо сказать должны, что берегу вас как ценные кадры». «Спасибо», — серьезно кивнул Гиви. Другие сотрудники смотрели на них сочувствующе. Взять карманника очень непросто. Щипачи, как звали карманников в уголовном мире, это воры высокой квалификации, а не мелкая шушера, шестерки, как полагало большинство населения. Ведь вытащить кошелек из кармана или из сумки у трезвого человека, да еще чтобы он ничего не заметил, большое искусство. Только у вора-карманника, обычно работавшего в трамваях А или Аннушка, была особенность. Как правило, воры работали вдвоем. Щипач сделает свое дело и тут же передает кошелек подельнику. Если кто-то и заподозрит в краже своего кошелька гражданина по соседству, так у того карманы пусты. «Какой кошелек, граждане? Не видел, ничего не знаю. Может, вы его, тетенька, дома забыли?» Если вора ловили сами пассажиры, да с поличным, что бывало довольно редко, зачастую они устраивали самосуд. Рассерженные граждане били всерьез, а женщины старались расцарапать лицо, выдрать волосы, порвать одежду. Когда они шли к остановке трамвая, Гиви сказал: «Обрати внимание на руки. Раньше воры резали сумки и карманы бритвами, обычно половинками безопасных, их легко спрятать между пальцами. Теперь они делают это монетами, затачивают один край до остроты бритвы и крутят в руке. Кто обратит внимание на двугривенный? Обычная мелочь. А вор при случае чирк монетой, а при малейшей опасности сбросит ее на пол. Под ноги. Никто и не заподозрит. Эка невидаль, монет кто-то обронил. Хитро придумано. Воры на выдумку гораздо. Значит так, входим в трамвай в разные двери. Ты ориентировки и картотеку смотрел? Изучал. Смотри сначала лица. Если есть кто-то из увиденных на фото из картотеки, ему все внимание. А если нет, гляди за молодыми парнями. Воры обычно стоят парой. Один внимание отвлекает, другой орудует. Лучше всего за руку схватить на самой краже или с кошельком чужим в руках. Тогда свидетели будут, но так нечасто везет. Сложно. Еще как. Гражданам досаждают часто, а попробуй возьми его на деле с поличным. Заморишься брать. Тогда зачем Василий Федорович послал нас? Ты думаешь, он всех тонкостей не знает? Воры оперов зачастую в лицо знают. Увидит милиционера, красть не будет, спрыгнет на ходу. Потом в другой трамвай сядет, всего и делов-то. Подошел трамвай, красно-желтый, с буквой А над кабиной, позванивающий, громыхающий на стыках рельсов. Народ на остановке кинулся к двери. Самое время для воров действовать в толчье, да еще когда люди стоят друг другу вплотную. Пассажиров набилось много. Андрей посмотрел на лица, вроде ничего похожего на фото из картотеки. Были в уголовном розыске альбомы и карточки тех, кто уже привлекался к ответственности. Да и молодых парней, особенно пар, тоже не было. Не доезжая две остановки до конечной, Гиви сделал знак, и они оба вышли на ближайшие остановки. «Пустой номер, садимся в другой трамвай». Они ездили до 5 часов вечера. Но то ли воры решили сегодня сделать себе выходной, то ли они ездили в других трамваях. Зато на следующий день им повезло сразу утром. Андрей садился через переднюю дверь, когда заметил, как парень лет 17, вроде бы подсаживая, подталкивая толстого пожилого дядьку, ловко обшарил оба кармана серого габардинового плаща пассажира. Причем дядька этого даже не почувствовал. Андрей тоже смог втиснуться, но воришка ловко пролез дальше. Андрей наклонился к уху пассажира. «Гражданин, проверьте свои карманы». Толстяк схватился за один карман, за другой, задышал шумно, потом неожиданно заорал. «Обворовали! Держи вора!» Пассажиры недоуменно переглядывались. Гиви сразу стал пробираться с задней площадки трамвая вперед. В середине трамвая он ухватил за руку молодого парня, но Андрей досадливо покрутил головой, воровал не этот. Однако Гиви свое дело знал. В трамвае зашумели, закричали, каждый подозрительно смотрел на соседа. Кондуктор закричала: «Остановка!» Вагоновожатый остановил трамвай. Гиви поднял руку. «Минуточку, граждане, милиция! Вожатый, открой переднюю дверь!» Первым вышел Андрей, за ним толстый потерпевший, он вытирал платком вспотевший лоб. За ним попытался выскочить воришка, но Андрей тут же схватил его за руку. «Ай, больно!» – заорал тот. Сердобольные женщины сразу закричали: «Отпусти ребенка ко столом!» Андрей попросил выйти двоих пассажиров понятыми и при них обыскал воришку. Как и следовало ожидать, кошелька при нем не оказалось. «Гражданин, какого цвета был кошелек?» «Черный». Женщины продолжали кричать из вагона. «Отпусти ребенка, видишь, у него ничего нет». Гиви вытолкал из вагона сопротивляющегося парня. Лет 25, деревенского вида, он всячески разыгрывал возмущение. Андрей обыскал его и выудил из кармана сразу два кошелька. Потерпевший дядька сразу воскликнул: «Мой, ворон!» и замахнулся на парня. «Граждане», — обратился к пассажирам Гиви, — «чей второй кошелек? Проверьте сумочки и карманы». Второй кошелек никто не признал своим. «Вожатый, можно следовать дальше». Вагон вожатый ручкой закрыл дверь, и трамвай пошел дальше. Понятые законючили, как всегда. «Нам некогда, мы по делам». «Граждане, где же ваш гражданский долг?» — оборвал их Гиви. «Как несовестно». Но один из понятых тут же ответил: «Это вам должно быть совестно. Развели воров. Честному человеку в трамвае спокойно проехать нельзя». «Как же я вора посажу, если вы понятым быть не хотите? Или мне его отпустить?» Воришка тут же запричитал, загнусавил: «У меня же ничего не нашли, не виноватый я, отпустите!» «Ты украл», — ткнул ему в грудь пальцем Андрей. «Я сам видел, а этот подельник твой». Всей гурьбой они прошли в отделение милиции и оформили протоколы. Понятые ушли, а вора его подельника определили в камеру. Потерпевший протянул руку к своему кошельку, лежащему на столе дежурного, но тот мягко остановил его. «С кошельком пока погодим, гражданин. Это теперь вещественное доказательство. Получите его после суда». Потерпевший приуныл. Когда оперативники выходили из отдела милиции, Гиви сказал: «Хоть день начался хорошо, поймали карманников». Сам говорил: «Режут карманы и сумки, а этот чипач действовал пальчиками». «Ты думаешь, мало их в трамваях? Еще не полдень. Поехали кататься». Они опять ездили почти до вечера, когда Андрей увидел на тротуаре возле ресторана одного из бандитов, грабивших сберкассу. Тот спокойно стоял и курил папиросу. Это был парень, убежавший с деньгами. Андрей стрелял в другого. Решение пришло сразу. «За мной!» Задняя дверь вагона сроду не закрывалась. Трамвай не развивал большой скорости, и зачастую пассажиры помоложе садились и выпрыгивали на ходу, где им было удобнее. Андрей следом и Гиви спрыгнули с подножки трамвая. «Какая муха тебя укусила?» – недоумевал Гиви. Он был старшим в паре, но что ему оставалось делать, когда Андрей уже шагнул со ступеньки вагона? «Видишь вон того парня в серой курточке?» «Курит он». «Наблюдаю. Это один из тех бандитов, которые грабили сберкассу. Ты не ошибся?» «Я его видел так же близко, как и тебя». «Брать надо». «Сам так думаю. Но у него оружие, по крайней мере, в кассе было. Не думаю, что он от него избавился». «Люди вокруг опасно. Этот тип может начать стрелять». «Но и медлить было нельзя. Бандит мог уйти. Судя по его поведению, он кого-то поджидает». Андрей лихорадочно искал выход. Сомнительно, но не исключено, что бандит мог запомнить его лицо. Мимо проходила молодая женщина с сумочкой. Вот оно. На влюбленную пару внимания обращают меньше. «Гиви, я иду рядом с девушкой, ты немного впереди. Как только мы поравняемся с бандитом, хватаем его. Жестко берем, мордой об асфальт, чтобы сопротивление не оказал». «Понял». Андрей тут же догнал девушку и пристроился рядом. Выглядел он вполне пристойно, не навязывался. «Простите, вы местная?» «Да, москвичка», — девушка кокетливо улыбнулась. Она, видимо, подумала, что молодой человек хочет познакомиться с ней. «Не подскажете, как пройти к ближайшей станции метро?» Андрей наклонил голову к ушку девушке, задал этот вопрос шепотом, и со стороны могло показаться, что идет влюбленная парочка. Однако сам он косил глаза, сколько метров осталось до стоящего бандита. «Ой, станция за вашей спиной осталась», — девушка улыбнулась. «Тогда позвольте, я вас провожу». Андрей бережно взял ее под локоток. Он и сам не подозревал в себе наличие таких актерских способностей. Вот Гиви уже миновал бандита, а он почти поравнялся. Опера бросились на него одновременно. Гиви ударил бандита сзади ногой под колено, Андрей нанес сильный удар в грудь. Все прошло внезапно, бандит и среагировать не успел, упав навзничь, крепко приложившись затылком об асфальт. Андрей тут же нанес бандиту сильнейший удар кулаком в поддых, от которого у преступника перехватило дыхание, а Гиви уже шарил по карманам бандита, достал из-за пояса пистолет. Девушка, видя странное поведение недавнего ухажера, его удары, вдруг отшатнулась и завизжала. «Заткнись», — коротко бросил ей Андрей, — «мы из милиции». Из ресторана выбежал стоявший за стеклянной дверью швейцар и стал свистеть в милицейский свисток. «Будешь свистеть, денег не будет», — пошутил Андрей. «Мы из милиции». Трель свистка оборвалась. Андрей вытащил из кармана брюк бандита ремень, перевернул парня на живот и связал ему руки за спиной. Напряжение отпустило. Они взяли бандита чисто, без шума и пыли. Оперы подхватили бандита под локоток и повели в ресторан. Не стоило привлекать внимание, навстречу к бандиту могли прийти подельники. Кто-то из прохожих бросил презрительно. Уже успел нажраться. Бандита усадили на стул у гардероба. «Гиви, ты старший, иди звони сразу в главк, УГРО, они это дело ведут. Пусть едут, тепленького забирают». Гиви ушел телефонировать, как тогда говорили. Бандит же из полубесчувственного отупелого состояния стал приходить в себя. Слишком быстро и неожиданно для него был переход из состояния удачливого грабителя, свободного, кичливого своей удачливостью, в состояние задержанного. Он начал ругаться, но потом внезапно успокоился и сиплым голосом сказал: «Я тебе это припомню, мусорок». «Припомнишь. Тебе скоро лоб зеленкой намажут. Сам знаешь за что. Вот тогда и припомнишь». Среди уголовников тогда ходила байка о том, что перед расстрелом приговоренному мазали лоб зеленкой. Бред, конечно, но братва байку принимала всерьез. «Нет на мне ничего», — злобно прошипел бандит. «Как это нет? А сберкасса? Я сам был свидетелем, как ты ее очистил. Лицо мое не помнишь? Кстати, как там твой раненый дружок? Не сдох?» «Заштопали», — проговорился бандит и осекся, сам себя выдал. У Андрея как гора с плеч свалилась. Все-таки был в душе червячок, не ошибся ли он, не взял ли другого, похожего. «Знать бы, что так выйдет, пристрелил бы я тебя, падла, еще там. И друг был бы цел, и меня бы ты не взял». «Да, верно говоришь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Только и я, если бы знал, оружие с собой в сберкассу взял бы, и вас обоих там же и завалил бы, как и водителя. Как он, заделал пробоину в корпусе? Ах ты, гад, изгаляешься!» Бандит попытался пнуть Андрея, но только сполз со стула и завис в нелепой позе, опираясь на стул спиной. «Чего зенки вылупил? Помоги сесть!» «Сесть помогу, а вот присесть нет. Сам сполз, сам и залезешь». Вернулся Гиви. «Скоро будут, беседуйте». «Оказывается, раненый при ограблении жив, заштопали его». «Да ну! Жаль, не ухлопал ты, бандюка». Бандит только зубами скрипел от злости и бессилия. Он совсем сполз на пол. Редкие посетители ресторана предусмотрительно обходили троицу стороной, печенкой чувствуя опасность, исходящую от всех троих. Да и не время еще было. Только часам к 8 вечера начнут собираться завсегдатые. Бороватые директора баз и складов, творческая богема, уголовники, словом, все, кто при деньгах, а с ними непременным приложением и женщины. Вскоре прибыл автобус. В фойе ресторана вошел старший, уже знакомый Андрею по сберкассе, и с ним два оперативника. «Опять Фролов. Ты взял?» «Вдвоем». «В рапорте укажу. Ну, молодец. Как сподобился». Из трамвая знакомая личико увидел. А дальше дело техники. Андрей протянул майору пистолет. При нем был. Говорит, дружок его ранен был, да заштопали его. Живучим оказался. «Сейчас он нам в отделе все пропоет. Под протокол». «Суки позорные, мусора!» — истерично закричал задержанный. «Ну-ну, повыкобенивайся. В машину его». Оперативники подняли бандита и повели его в автобус. Майор пожал Гиви Андрею руки. «Молодцы, парни. Одного из банды взяли, теперь раскрутим. У меня на допросе немых не бывает». Автобус с задержанным и операми из городского управления уехал. «Ну вот, целый час на твоего бандита потратили, а ведь у нас свое задание», — с упреком сказал Гиви. «Какой он мой? Согласись, что упускать было нельзя». «Лавры городскому управлению достанутся. Они дело раскроют, а нам по шапке дадут». «За что?» «Сколько ты карманников сегодня задержал?» «Одного». «Вот. За целый день одного. Это значит, что граждане как писали жалобы, так и будут писать. Гиви, вечер уже?» «Сам знаю. Иди домой. Завтра с утра на планерку». «Чует мое сердце, зададут нам перца». «На меня вали, я ж бандита заметил». «Я старший в паре был, с меня и спрос». На следующий день, однако, обошлось без перца. Даже у более опытных оперов не всегда получалось взять карманника с поличным. А они вчера и карманника взяли, и бандита повязали, из довольно серьезной банды. Начальство из городского управления звонило, просило передать благодарность. Василий Федорович не ругал, но и не хвалил. «Гиви, Андрей, вам сегодня снова в трамваях кататься. Тот чипач, что сумки и карманы режет, не взят пока». На третий день трамвайных покатушек у Андрея уже голова кругом шла от мелькания лиц и многочисленных пересадок. Около полудня Гиви подал Андрею условный знак и глазами указал ему на веснущатого парня в кепке. Андрей мазнул по парню взглядом. «Пристально смотреть нельзя, сразу себя выдашь, да и чувствует некоторый взгляд, даже спиной». «А физиономия знакомая?» «Ба! Да, видел он его на фото в картотеке». «Две отсидки, правда короткие, по 2 года. Вор-карманник Владыкин Илья по кличке Сафрон постоянно проживает в Ярославле. Видимо, на гастроли приехал, благо от Москвы недалеко». Андрей медленно приблизился к щипачу, с другой стороны оказался Гиви. «Обычно воры присматривают себе жертву на остановке. Зачем лезть в карманы к работяге в телогрейке? Там, кроме пачки мятых папирос, не будет ничего, чем можно было бы поживиться. А у кого одежда поновее, побогаче, к тем и приглядеться можно, особенно к женщинам. Мужчины зачастую убирали портмоне в карманы брюк, под пиджак или плащ, тогда кошелек вытащить труднее. Женщины же хранили кошельки в сумках, оттуда стянуть добычу проще». Щипач был рядом с Андреем через одного человека. Андрей старался не выпускать из виду правую руку вора. В картотеке в разделе «Особые приметы» не было указаний, что Сафрон левша, стало быть, рабочая рука правая. Сафрон сделал неуловимый для непосвященного жест, проведя рукой с зажатой между пальцами монетой рядом с торцевой частью сумки, стоящей рядом с ним пассажирки. Почти сразу, едва слышно, за шумом звякнула выброшенная на пол монета. Хитер. Сумку разрезал и заточенную с одного края монету сбросил. Теперь при нем улик нет, ни бритвы, ни монеты. Осторожен. Вагон слегка притормозил на повороте, вор качнулся и, вроде невзначай, слегка прижался к пассажирке. Прижался буквально на секунду, а потом стал протискиваться к двери. Гиви скорчил на лице мину, вроде как от зубной боли. Его от вора отделяло несколько человек, а проход был узкий. Андрей понял, надо хватать вора за руку, что он и сделал, когда Сафрон протискивался мимо него. Надо отдать должное щипачу, он не вскрикнул, не заблажил и ни один мускул не дрогнул на лице. Просто выпустил из пальцев опущенный вниз руки кошелек. Бросил на пол при опасности для себя. Обыграл оперов. Потом широко, явно издеваясь над Андреем, улыбнулся и сказал громко: «Граждане, чей кошелек на полу валяется?» Пассажиры бросились проверять карманы и сумки. Женщина, у которой только что разрезали сумку, закричала: «Сумку порезали, помогите!» Андрей наклонился и поднял с пола кошелек. «Ваш, гражданочка?» «Мой. Смотреть за сумкой лучше надо». Сафрон вышел из трамвая, следом за ним Андрей и Гиви. «Сафрон, ехал бы ты из Москвы», — посоветовал он ему. «А в чем дело, начальник? Я свой срок отмотал, в приговоре ничего не было за 100-й километр». Иногда рецидивистам или антисоциальным элементам запрещалось находиться или проживать ближе 100 километров от столицы. В подтверждении своих слов вор достал из кармана тужурки справку, развернул ее. «Отсидел по полной, перед законом чист. Карманы покажи». Сафрон демонстративно вывернул карманы, они были пусты. «Да, задержать его не за что». «Сам уедешь, или мы за тобой все время ходить будем, работать не дадим». «Ладно, ладно, что вы ко мне пристали?» «Кошельков чужих у меня нет, да и своего тоже. Ухожу». Быстрым шагом Сафрон направился к набережной Москвы-реки, где была пристань для речных трамвайчиков. «Идем за ним?» — спросил Андрей. «Бесполезно, он наши лица видел. Теперь он район города сменит или затихарится дня на 3. Город большой, можно и за год его не встретить». «Да, незадача. Я за руку его схватил, так он кошелек успел сбросить. Я же тебе говорил, что с карманниками бороться сложно». До вечера они успели задержать с поличным подростка лет 16. Он работал сам в одиночку, но опыта у него было еще маловато, и Гиви успел схватить его за руку вместе с кошельком. Так хоть день прошел не впустую. Хотя Андрею было обидно. Матерого карманника за руку схватил, и такой прокол. Надо было хватать за пальцы, стиснуть их стальной хваткой, чтобы щипач не смог выпустить бумажник. Но теперь-то что себя казнить? Сделанного не воротишь, не переиграешь. Простое вроде дело схватить за руку. Ведь выследили вора, можно сказать, в руках оперов был, и упустили. В душе Андрей был благодарен Гиви, ведь понял он, догадался, что Андрей опростоволосился, иначе я сейчас Сафрон уже сидел бы в камере. И ни слова упрека, досады, выволочки в конце концов. Конечно, Андрей на новом для себя поприще неопытен, нюансов не знает, а в каждом деле есть свои тонкости. Это только со стороны смотреть легко, особенно когда работает профессионал. Но выводы для себя Андрей сделал.